Блеск золота. Давным-давно на берегу реки Янцзы жил бедный рыбак по имени Гуань. Как-то раз он сел в свою лодку и отправился в ней вверх по реке. Было раннее утро, и первые солнечные лучи едва пробивались сквозь высокие заросли камыша. «Здесь-то я и остановлюсь», — подумал рыбак и закинул удочку. Но на крючок не попалось ни одной, даже самой маленькой рыбешки. Гуань терпеливо забрасывал удочку вновь и вновь, менял наживку и даже перебрался на другое место. Все напрасно. Червяк на крючке оставался нетронутым, а лодка была пуста. Так прошел весь день. И лишь на закате, когда солнце нырнуло за горизонт, Гуань вдруг увидел, что его поплавок вздрогнул и исчез под водой. Он осторожно потянул леску, подтащил добычу к лодке и дернул. О чудо! На его крючке билась и трепетала крупная и необыкновенно красивая рыба с тремя золотыми плавниками на спине. Обрадовался Гуань. Никогда не видел он такой удивительной рыбы. «Если я ее продам, то куплю риса на целую неделю. Починю дом, да еще и жене на черепаховый гребень останется», — мечтал рыбак, снимая свою добычу с крючка. Но как только он вытащил крючок, рыба заговорила с ним человеческим голосом. «Отпусти меня на волю, добрый человек. Ты не пожалеешь об этом», — сказала она, — «ведь я царица этой реки. Видишь, как сверкают золотом мои плавники? Возьми их себе в благодарность за мое спасение. Первый плавник зарой в землю, второй утопи в пруду, а третий положи на циновку, где спит твоя жена. Если поступишь так, как я велю, будешь счастлив. Но помни, счастье твое продлится до тех пор, пока блеск золота не ослепит тебя. Отпусти же меня и не забывай о моем предостережении». Подумал рыбак, да и отпустил царицу реки, а три ее плавника оставил себе и поплыл домой. Только вдали показалась лодка Гуаня, его жена растопила очаг, повесила котел над огнем и вышла встречать мужа на берег. «Но где же улов?» — грустно спросила она. Гуань вздохнул и рассказал ей все, что с ним сегодня приключилось. «Что ж», — сказала жена, — «значит, сегодня придется лечь без ужина». Но прежде чем уснуть, рыбак достал три золотых плавника. Один закопал в саду на берегу пруда, второй бросил в пруд, а третий положил на циновку рядом со спящей женой. Утром открыл Гуань глаза и видит: рядом с его женой лежит прелестная маленькая девочка с золотистыми глазами. Счастливый рыбак подхватил дочку на руки, крепко прижал к груди и вынес в сад, чтобы малышка услышала, как чудесно поют птицы у пруда. Каково же было его удивление, когда на берегу пруда, в том самом месте, где он зарыл плавник, пробивался золотой росток лилии. Девочка, увидев росточек, заулыбалась и протянула к нему ручонки. Но еще больше удивился Гуань, когда заметил в пруду маленькую золотую рыбку, которая весело плескалась у берега. А его дочка, кажется, обрадовалась еще больше и протянула ручонки к золотой рыбке. С этого дня счастье поселилось в доме рыбака Гуаня, и отныне он всегда возвращался с богатым уловом. Дочка Гуаня росла и хорошела с каждым днем. Приветливая, кроткая и смышленая, расцветала она на радость родителям, как и ее чудесный цветок в саду. Он превратился в прекрасную лилию с золотыми листьями и золотыми бутонами. а в пруду вместо крохотной золотой рыбки теперь плавала большая золотая рыба. И вот что удивительно, если дочь Гуаня огорчалась, то листья лилии вяли, а рыба сердито била хвостом по воде. Прошло 16 лет, и дочь рыбака превратилась в такую красавицу, что даже ласточки останавливались на лету, чтобы полюбоваться ею. Но сама она, казалось, и не замечала своей красоты. Весь день хлопотала по хозяйству, готовила обед, ткала полотно, чинила отцовские сети, обдирала рис и разводила цветы в своем маленьком садике. О такой невесте можно было только мечтать. И вскоре в хижину рыбака стали заглядывать женихи, сыновья соседей, и каждый из них просил отдать ему в жены красавицу с золотистыми глазами. Но ее родители отказывали всем, не хотелось им расставаться со своей единственной дочерью. Однажды к их берегу пристал караван разноцветных лодок с яркими парусами. Из них вышли нарядные пловцы и построились перед домом рыбака, сложив на груди руки и склонив головы. Сразу догадался Гуань, что перед ним свита знатного жениха. Вскоре показался и сам жених, пожилой господин в роскошных шелковых одеждах. Знатный жених почтительно и низко поклонился простому рыбаку, и Гуань больше не сомневался, что он приехал сватать его дочь. «Мы не хотим расставаться с дочкой, почтенный господин», — сказал Гуань. «Она принесла благополучие в наш дом. Она единственная наша радость в жизни и утешение в старости». Усмехнулся богач и крикнул слугам: «Подайте сюда белый мешок из моей лодки!» И тотчас же четыре силача, сгибаясь под тяжестью ноши, принесли и бросили к ногам рыбака огромный белый мешок. Богач выхватил из-за пояса меч, взмахнул им и рассек мешок. Из него со звоном посыпалось серебро. «Оно твое», — сказал богач, — «а взамен отдай мне в жены свою дочь». «Ах, господин», — воскликнул Гуань, — «зачем же вы испортили мешковину? Она ведь тоже стоит денег», — и, поклонившись, добавил: «Простите, но моя дочь не хочет покидать своих старых родителей». Снова усмехнулся богач и снова закричал грозным голосом: «Подайте сюда красный мешок из моей лодки!» И тотчас же восемь силачей бросили к ногам рыбака огромный красный мешок. Снова богач выхватил из-за пояса меч и рассек второй мешок, а из него рекой заструился золотой песок. Он так ослепительно блестел, что все, кроме богача, зажмурили глаза. Взглянул старый рыбак на золотую реку и не смог оторвать взгляда от ее чарующего блеска. В тот же день отдал Гуань свою единственную дочь с золотистыми глазами заезжему богачу. И отпраздновали они пышную свадьбу. А на закате, когда солнце опускалось в безмятежные волны, богач посадил молодую жену на корабль и увез в далекие края. Остались Гуань и его жена в одиночестве. Жили они теперь в достатке, но не было больше радости в их доме. Старый рыбак больше не ездил на лов, жена не разводила очага. Всю работу по дому за них теперь делали слуги, ведь Гуань стал сказочно богат. А потому целыми днями сидел он в углу своего дома, пересчитывал и перевешивал свое золото. Вскоре рыбак так разленился, что даже перестал прогуливаться по своему саду. И вот однажды, когда Гуань проснулся после обеденного сна, В комнату вошел слуга, поклонился и сказал: «Господин, я каждый день поливаю лилию в саду, но листья ее вянут. Я не знаю, что делать». Гуань вышел в сад и увидел, что листья лилии и впрямь поблекли, а сам цветок печально склонился к земле. Рыбак и его жена стали сами поливать золотую лилию прозрачной водой, заботливо подвязывали ее стебелек, прикрывали цветок от ветра циновками. Все напрасно. Лилия увидала на глазах. И вот, наконец, наступил день, когда Гуань увидел золотую лилию, безжизненно лежащей на земле. Ее цветы и листья стали тусклыми и серыми. Испуганный рыбак бросился к пруду, но здесь его ждала новая беда. Золотая рыба металась от берега к берегу и не находила себе места. Она то уходила на самое дно, то поднималась на поверхность и отчаянно била хвостом по воде. «О, горе нам, горе!» — воскликнула жена Гуань. «С нашей дочкой, видно, случилось несчастье. Это золото принесло нам беду!» И не успела она договорить, как золотая рыба высунулась из воды и молвила человеческим голосом: «Ваша дочь в плену у царя Желтого моря. Это он ослепил ваши глаза блеском золота, и вы приняли его, страшного дракона, за почтенного человека». Как услышали мать и отец эти слова, чуть с ума не сошли от горя. Гуань в отчаянии закрыл лицо руками, а жена его упала без чувств на траву. Сжалилась над ними золотая рыба и сказала: «Я помогу вам, а пока приготовьте лодку и шелковую веревку длиною от земли до вершины самой высокой горы». Рыбак сделал все, как велела рыба. «А теперь, — продолжала она, — посади свою жену в лодку и дай ей в руки один конец веревки, а другой крепко-накрепко привяжи к своей руке, и можешь смело отправляться за дочкой в Желтое море». Вот приплыл Гуань в Желтое море, остановил свою лодку на самой его середине, и тут же у кормы снова показалась золотая рыба. «Хватайся за мой хвост!» — крикнула она. Гуань тотчас прыгнул в воду и ухватился двумя руками за рыбий хвост. И тут вода над его головой забурлила и вспенилась, в ушах зашумело, дыхание перехватило. Золотая рыба уносила его с собой в глубину. Он опускался все ниже и ниже и, наконец, вступил на дно океана и пешком отправился вслед за своей спутницей. Долго брел он по каменистому, поросшему неведомыми растениями дну, пока не увидел перед собой огромный хрустальный дворец. Это и было жилище дракона, властелина моря. Прижался рыбак лицом к хрустальной стене и стал разглядывать, что же происходит во дворце дракона. И вдруг он не удержался и громко вскрикнул. В просторном, роскошно убранном зале на высоком троне из жемчуга сидела его дочь, а рядом с ней восседал властелин Желтого моря. Дочь Гуаня была так прекрасна в белоснежном платье, сотканном из крошечных жемчужин. Ее голову венчала коралловая корона, а шею обвивала янтарное ожерелье. Но как же она была печальна в этот миг! Какая смертельная тоска окутала золотистый взор бедной пленницы! А морской царь не спускал с нее глаз. Дыбом торчал на его голове клок зеленых водорослей. а бесформенное туловище скрывали таинственные ткани, которые обволакивали дракона, словно струи воды, и каждый миг меняли свои неуловимые оттенки. Не помня себя, Гуань бросился в хрустальный дворец, и тут же путь ему преградили два огромных стража-осьминога. Но золотая рыба не растерялась и с такой силой толкнула их своим носом, что оба часовых отлетели в разные стороны, и Гуань беспрепятственно вошел во дворец. 100 прозрачных дворцовых комнат пришлось миновать рыбаку, прежде чем он достиг тронного зала. И в каждой ему встречались придворные царя дракона. Суетились огромные морские ежи, дремали ленивые киты, сновали злобные акулы. В зарослях водорослей паслись стада неторопливых морских коров и табуны быстрых морских коньков. Наконец рыбак переступил порог тронного зала. Увидев отца, дочь протянула к нему тонкие бледные руки. Но владыка морей в тот же миг схватил свой трезубец и с неведомой силой метнул его в незваного гостя. Золотая рыба вынырнула перед ним и успела заслонить рыбака от страшного удара. Трезубец скользнул по ее золотой чешуе, не оставив на ней даже царапины. Тогда золотая рыба в гневе ударила хвостом по хрустальной стене дворца, и ее осколки разлетелись в разные стороны. И откуда ни возьмись, тысячи и тысячи золотых рыб хлынули во дворец через этот пролом. Впереди всех была рыба небывалой величины. Гуань узнал в ней царицу реки Янцзы. Армия золотых рыб так быстро окружила трон царя Желтого моря, что он не успел даже позвать на помощь. Но Гуань не стал дожидаться, чем окончится битва между войсками царицы реки Янцзы и повелителем Желтого моря. Он крепко обнял дочь и силой дернул за шелковую веревку. И сейчас же Гуань и его дочь стали подниматься на поверхность, где старая жена Гуаня из последних сил наматывала на весло длинный шнур. Вынырнул рыбак вместе с дочкой, посадил ее в лодку рядом со счастливой матерью, а сам взялся за весла. Надо было скорее причалить к берегу, на море начался шторм. Говорят, шторм на поверхности поднимается всегда, когда глубоко на дне сражаются могучая царица реки и злой властелин моря. Вскоре счастливое семейство благополучно причалило к берегу, и тут Гуань увидел золотую лилию. Она снова наполнилась жизнью, была свежа и сверкала новыми золотыми листьями и бутонами. А в доме рыбака ожидало еще одно чудо. Мешок с золотом, подаренный морским драконом, превратился в груду самого обыкновенного песка. Но это никого не огорчило. Все были счастливы от того, что любили друг друга и снова были вместе. Что еще сказать вам, прежде чем закончить эту почти невыдуманную историю? Разве вот что? До сих пор на Желтом море бывают сильные штормы. Говорят, злой морской царь все еще жив и по-прежнему ослепляет людей блеском золота.